Четвертое. Характеристика и основные особенности биологически активных точек. Еще в древности было известно, что на коже человека имеются такие точки, воздействием на которые можно снять боль. С этими точками люди рождаются. У всех они расположены на одних и тех же участках кожи с небольшими изменениями, зависящими от возраста и роста. При проведении точечного массажа наилучший лечебный результат достигается, если массаж применен на активной точке. Вместе ее расположения определяются более рыхлая соединительная ткань, большое количество эффекторов и рецепторов, спиралеобразных сосудистых сеток, переплетенных тончайшими безмиелиновыми волокнами. Активные точки усиленно поглощают кислород, обладают повышенной температурой, высокой электропроводностью. Изучение электропроводности точек дало возможность выявить изменения в зависимости от функционального состояния вегетативной нервной системы при заболеваниях внутренних органов. Анатомическое расположение точек весьма разнообразно. Одни находятся в местах выхода вегетативных нервных волокон, другие располагаются по ходу нервных стволов и сосудисто-нервных пучков. Многие из них соответствуют пунктам максимальной кожной гипералгезии, алгезии и зон Захарьина-Геда и так далее. В месте расположения точки сконцентрированы нервные рецепторы, имеются вена, артерия, лимфатический сосуд, окруженный множеством тучных клеток и вегетативных нервных окончаний в большем количестве, чем в окружающих тканях. Тучные клетки реагируют на механическое, термическое, химическое и другие раздражения. Диаметр точек колеблется от 2 до 10 мм. У здоровых людей при надавливании на биологически активные точки не возникают неприятные ощущения. При заболеваниях внутренних органов некоторые точки при надавливании становятся болезненными. Наибольшая болезненность появляется в точках, непосредственно относящихся к больному внутреннему органу. При надавливании на эти точки у пациента возникают предусмотренные ощущения. Такие точки перед массажем рекомендуется прогреть, применяя сухое тепло. Хотя биологически активные точки в большинстве случаев специфичны, однако с одним органом могут быть связаны несколько точек. И наоборот, одна точка может быть связана с несколькими органами, но в пределах того же сегмента. Учитывая анатомические особенности расположения активных точек, предложено разделить их на три группы: мясно-нервные, мышечно-сухожильно-нервные и сосудисто-нервные. С учетом их практического применения, места расположения, направленности действия и иннервационных связей рекомендуется различать следующие группы. Первое. Точки общего воздействия, оказывающие рефлекторное влияние на функциональное состояние центральной нервной системы. Второе. Сегментарные точки, расположенные в области кожных метамеров, соответствующих зонам иннервации определенных сегментов спинного мозга. Эти точки дают выраженную рефлекторно-сегментарную реакцию со стороны больного внутреннего органа. Третье. Спинальные точки, расположенные по вертебральной и паравертебральной линиям, соответственно месту выхода нервных корешков и вегетативных волокон, которые иннервируют определенные органы и системы. Четвертое. Регионарные точки, расположенные в зоне проекции на кожу определенных внутренних органов. Пятое. Локальные точки, расположенные наиболее близко к органу, головному или спинному мозгу. Они обладают наиболее выраженным специфическим действием на данный орган или часть тела. Шестое. Отдаленные точки, расположенные наиболее далеко от больного внутреннего органа, спинного или головного мозга. В большинстве своем они обладают общеукрепляющим действием на организм.